Когда мне было лет 5, появился в нашей квартире мужчина. Естественно, тоже чокнутый. Этот был не то членом какой-то секты, не то последователем какого-то учения. В чем оно заключалось, я понятия не имела. Да и мать, я думаю, тоже. Внешнее учение проявлялось у мужика, его звали Добрыня. Вот ей-богу, не вру. В том, что он, во-первых, ел только овощи и фрукты, причем исключительно сырые, а во-вторых, ходил голый. Говорил, что таким образом он ближе к природе, к истине или к свету, или еще к чему-то, я уж не помню. Однако, поскольку в квартире наш ремонт делали лет 40 назад, если не больше, когда жили там еще мамашины родители, вот куда они потом делись, не спрашивайте, я понятия не имею. Но, наверное, умерли. То, сами понимаете, никаких стеклопакетов не было и в помине. Старые рамы рассохлись, и по квартире гуляли сквозняки даже летом. А зимой стоял арктический холод. Все же у нас северная страна. И хоть иногда, но бывают морозы. Я помню, что все месяцы, кроме трехлетних, ходила по дому в больших, не по размеру валенках и в чьей-то старой меховой жилетке. Она была мне как пальто, до полу. Короче говоря, этот самый последователь, черти какого учения, законопатил щели в рамах и даже починил одну неработающую батарею. И в квартире стало можно существовать. То есть голым все равно ходить было некомфортно. Так что мужик припоясывал чресло махровым полотенцем, на котором были нарисованы люди со странными удлиненными головами. Еще там был человек с головой шакала и женщина с головой львицы. Теперь-то я знаю, что на полотенце была копия какой-то египетской фрески. Тогда же мне просто нравилась картинка. Нас с матерью он тоже заставлял ходить голыми, но мать сшила себе рубаху из двух простыней, а на меня они махнули рукой. Единственное, что соблюдалось строго, это ходьба босиком. Вот никакой домашней обуви. Он самолично вынес на помойку гору засаленных тапок. Как я уже говорила, мать никогда ничего не выбрасывала. Просто не замечала. Босиком по грязи ходить не будешь. Так что сожитель заставил мать прибраться в квартире и даже каждый день подметал пол. Потом, правда, приспособил к этому делу меня. Так или иначе, была от него в доме какая-то польза. Хотя бы потому, что холодильник был теперь под завязку забит овощами и фруктами, а прокисшие пельмени, заплесневелый хлеб и чёрствая пицца канули в прошлое. Этот самый последователь какого-то учения нигде не работал, так что яблоки, бананы и морковку оплачивал тот самый брат матери, как я выяснила гораздо позже. Однако, как я сейчас понимаю, все же какие-то деньги у материнского сожителя были. По пятницам приходили к нам какие-то люди, мужчины и женщины. Раздевались догола, обосновывались в большой комнате, рассаживались там на циновках и пели. Причем не обычную песню с узнаваемой мелодией, а что-то заунывное, без мотива и ритма. Еще из комнаты несло дымом. Но не так, как будто жгут прошлогодние листья или когда подгорит треклятая геркулесовая каша. Нет, дым был странный, тягучий и сладкий. В остальном не было от гостей никакого беспокойства. Посидят, попоют и уйдут тихо, подвое, без лишнего шума. Меня они не замечали, только одна тетка все совала какие-то яркие брошюры. Они были из глянцевой бумаги, так что рисовать на них было неудобно. Но зато я рассматривала картинки. Люди в белых одеждах на фоне красивых пейзажей и старинных замков. Так продолжалось приблизительно года полтора, пока не закончилось внезапно. Помню, была осень, наверное, октябрь, потому что на подоконник прилетали желтые листья. Забыла сказать, что на улицу я почти не выходила, поскольку была все же мала, да и не в чем было. Летом мать брала меня с собой в магазин или еще по какой надобности. Таким образом соседи знали о моем существовании. В основном я проводила время, сидя на широком подоконнике в кухне, окно которой выходило в сквер. Оттуда и прилетали листья. Глубокой ночью меня разбудила сирена. Не то спешила куда-то скорая помощь, не то ехали на вызов пожарные. Я полежала немного, потом пошла на кухню. Как уже говорила, окно там выходило в сквер, и деревья стояли золотистые в свете луны. Ночь была ясная, и луна, полная и оранжевая, как большой апельсин, заглядывала в окно. Ветра не было, так что я приоткрыла окно и уселась на подоконник, вдыхая прохладный свежий воздух. Было часа два ночи, может быть, больше. Я тогда плохо еще различала время. Тут в кухне зажегся свет и появился Добрыня. Если днем он ходил по квартире в полотенце, то ночью спал голый. Так и припёрся на кухню. Очевидно, его тоже разбудила сирена. Он прошествовал к холодильнику, чтобы достать попить. Пил он только зеленый чай, причем не покупал его в магазине, а доставал откуда-то, якобы прямиком из Тибета, с какой-то особенной плантации. «Гадость, я вам скажу, жуткая. До сих пор терпеть не могу любой зеленый чай». А холодный напиток он самолично готовил из апельсиновых корочек. Их нужно было долго замачивать, потом кипятить и процеживать. Получалось даже вкусно. Пытался он приспособить к этому делу мать, но у нее все сразу скисло и заплесневело. В общем, он увидел меня, сидящую на подоконнике, и жестами спросил, не налить ли мне попить. Надо сказать, что дом у нас был построен углом, или буквой «Г», так что некоторые окна были довольно близко. Занавесок в доме отродясь не водилось, только в той комнате, где собирались Добрынины гости. Он повесил на окно старое заштопанное покрывало, чтобы не мозолить глаза соседям. А той ночью одна соседка, которой, как назло, тоже не спалось, выглянула в окно и увидела такую картину. Абсолютно голый мужик улыбается и манит к себе 6-летнего ребенка. А ребенок мотает головой и заливается слезами. Последняя соседка присочинила от себя, или просто ей показалось. В общем, наутро соседка первым делом побежала к участковому, да еще и разнесла по кварталу такую новость. Так что участковый просто так отмахнуться уже не мог. Немедленно подключились какие-то организации по работе с несовершеннолетними. Это я уж сообразила потом, когда малость поумнела. Через некоторое время, которое понадобилось, чтобы расшевелить власти, в нашу квартиру зачастили проверяющие. Надо сказать, что Добрыня каким-то непостижимым образом узнал о том, что им заинтересовалась полиция, и моментально слинял из нашего дома со всеми своими немногочисленными пожитками. Видно, был уже ученый, и от общения с компетентными органами не ждал для себя ничего хорошего. Собственно, вещей у него особо не было. Одеждой, как я уже говорила, он обходился минимальной. Так что, как-то утром проснувшись, мать не нашла его рядом. И на память от него осталось лишь забытое в ванной полотенце с египетским узором. Помню, мать только пожала плечами, но визиты людей из полиции не прекратились. Причем с ними нельзя было обходиться, как с соседями. «Попробуй плюнь в лицо». Или пошли подальше. Так и в камеру посадить могут. Куда-то нас с матерью вызывали, какие-то люди разговаривали со мной приторно-ласковыми голосами. Но поскольку глаза у них у всех без исключения были равнодушные и холодные, то я замкнулась в себе. Наверное, меня водили к психиатру. Помню кабинет с игрушками и очень полную женщину, которая выкладывала на столе разные карточки и просила выбрать цвет и форму. Надо сказать, что игрушки у меня были. Подкладывали под дверь все те же соседи. Так что я с равным интересом занималась игрушечными машинками и роботами, пластмассовыми зверюшками и куклами, а также играла в кукольный дом. Ну, подумаешь, машины не заводятся. Или одна стенка у дома падает. Дело же не в этом. Кстати, психиатрше только и удалось меня разговорить. И то отвечала я односложно и коротко. Все же Наверное, она понимала кое-что в своей профессии, поскольку правильно определила, что ребенок не умеет общаться просто от недостатка внимания, и не записала в карточку никаких отклонений. Людям из компетентных органов все же удалось мою мать здорово напугать. Грозили, что и ребенка отберут, и из квартиры выселят. Не знаю, правда ли могли это сделать, но одна женщина из комитета по защите детства долго еще, по ее же словам, меня курировала. Добилась, чтобы мать получала пособие на ребенка и следила, чтобы хоть что-то из тех денег доставалось мне. Через какое-то время мать стала ходить в церковь. Сначала за благотворительной помощью, а потом увлеклась. Каждый день ходила на службу, не пропускала ни одного церковного праздника. В доме у нас появились иконы. Запахло лампадным маслом. Меня мать окрестила. Теперь ходила она в длинной бесформенной юбке, повязанная платком по самые брови. Платок заставляла и меня носить, даже дома. Соблюдала все посты. Вот когда я вспомнила Добрыню, едва ли не добрым словом. При нем хоть фрукты были, и на бананах можно было продержаться. Теперь же позволялись мне только яблоки. Причем какие-то кислые и сморщенные. А остальное — все заграничное, как говорила мать Бесовская. Читали романы Мельникова-Печерского? Мне Михаил Филаретович давал из своей библиотеки. Так там страниц 20 посвящено тому, как купцы ели в пост, как хозяйки заранее заготавливали грибы, варенье на меду и все такое прочее. Ну, вы поняли уже, что мать моя готовить не то чтобы не умела, а никогда и не пробовала. Казалось, какое уж тут нужно умение — картошки пожарить или гречневую кашу сварить. Так ей и то лень было. Так что ели мы в пост в основном квашеную капусту, которую продавала одна старуха, у которой был дом в пригороде. Она же и грибочков сушеных давала по доброте душевной. Но, как я уже говорила, грибной суп и моя мать — вещи несовместные. Так что эти грибы без пользы валялись в буфете, пока не поели их жучки. Она выбросила почти все мои игрушки, мотивируя это тем, что они заграничные, а значит, бесовские, и принесла каких-то жутких тряпичных кукол. Она целыми днями пропадала в церкви, вечно толклась у икон со свечами, всем мешала, приставала к посторонним людям во время молебной и похоронной службы. В конце концов, батюшке это надоело. Он пытался ее вразумить, приходил даже к нам домой, но пришел в ужас от царящего беспорядка. Босиком ведь теперь никто не ходил, так что можно было не подметать. Так что махнул рукой и ушел, посчитав, видно, что матери и самой скоро все надоест. Так и оказалось. Я к тому времени научилась сама варить кашу и овощи и ходила в магазин на углу. Там меня знали. Тетеньки сами все выберут и упакуют, и денег лишних не возьмут. Еще и мороженое иногда сунут за даром. Мороженое надо было обязательно съесть по дороге домой, потому что мать ужасно ругалась, если узнавала. Бить она меня не била, боялась той самой глазастой соседки и участкового, но ставила на колени перед иконами и заставляла молиться часами. Вот вы не поверите, а так и было. Хорошо, хоть недолго. Потом мать поругалась с кем-то в церкви, пожаловалась батюшке, а у него лопнуло терпение. Он поговорил с ней строго. В общем, все кончилось. Мать выбросила жуткую коричневую юбку и платок, убрала подальше дешевенькие иконки и каждый день стала заказывать пиццу с ветчиной и сыром. К тому времени мне подошло время идти в школу. Мать, конечно, и не вспомнила бы об этом. Но тут вмешалась та чиновница из комитета по защите детства, или где уж она там работала. Она проследила за всем процессом, так что из школы к нам пришли домой и выдали потом бесплатно все, что нужно, кроме одежды. И насчет одежды провели беседу. Так что мать даже купила мне платье в секонд-хенде. Платье было велико на 2 размера. Но все же это было настоящее платье. Почти новое. Ну, что сказать про школу? Может, вы думаете, что попалась мне мудрая, немолодая учительница, которая отнеслась к ребенку с пониманием и научила детей доброму отношению? Да я вас умоляю. Училка была молодая, сильно накрашенная. Помню, меня поразили длинные малиновые ногти. Никогда раньше таких не видела. Впрочем, я многого не видела. Не знала элементарных вещей, не знала обычных, часто употребляемых слов, не могла ничего про себя рассказать. Да еще внешний вид, платье серо-буро-малинового цвета, обгрызенные ногти, прыщи на лице и вечно сопливый нос. Что касается волос, то мать перед школой самостоятельно обстригла меня под горшок, а из носа сочилась какая-то дрянь. После того, как меня возле магазина встретили большие мальчишки и пытались отобрать деньги, я же не отдавала и даже укусила одного за руку. В отместку он дал мне по носу. Мать не отвела меня к врачу, поскольку боялась, что наедут по поводу того, что она отпускает на улицу 7-летнего ребенка. Нос зажил, но видно, что-то там было не так. В общем, в глазах училки я видела только откровенное презрение. Она жаловалась завучу и все время повторяла что-то про коррекционную школу для слаборазвитых. Но завуч велела не торопиться, подождать результатов тестирования. И через 2 месяца, когда прошла проверка чтения, они все очень удивились. Книжки у меня были. Отдавали все те же соседи. Старые, растрёпанные, читанные, перечитанные, детские картонные раскладушки, раскраски и сборники сказок. Была среди них и азбука, где на каждой странице нарисована большая буква и предмет или животное, или птица, начинающаяся с нее. Я так долго рассматривала картинки в этих книжках, что не вспомню уже, когда все буквы начали сливаться в слова. С тех пор я читала вывески на улице, подбирала рекламные газеты в подъезде и пыталась что-либо уразуметь в брошюрах, что остались от Добрыни, но те были ужасно скучные. В общем, когда я лихо отбарабанила пару страниц незнакомого текста, завуч очень выразительно посмотрела на училку, а потом вызвала ее к себе в кабинет. И вопрос о коррекционной школе был раз и навсегда снят с повестки дня. Школа была самая обычная, что называется дворовая. Дети из близлежащих домов почти все друг друга знали. Я же представляла очень удобную мишень для мелких издевательств. Но в первом классе такое бывает редко. А потом все уже привыкли и особо меня не доставали, потому что я никак не реагировала. Но принес как-то Вадька Семечкин в класс таракана и запустил ко мне в парту. Думал, я буду визжать, скачу на парту. Да, боже ж мой, сколько я этих тараканов перевидала в жизни. При моей-то мамаше у нас и мыши жили. И вот если бы не пошли эти мыши по соседям, их бы и не вывели. А так сразу шум, гам, приехали дезинфекторы, облили все вонючей гадостью. Нет, мыши поступили очень глупо. Бывала Тонька Черемисова начнет дразниться. «Ам-ам, Кусь! Взять его! Ам-ам!» Забыла сказать, что полное мое имя Аманда. «Вам смешно?» «Мне тоже нет». Услышала я его только перед школой, когда мать откопала мое свидетельство о рождении. А там ясно написано черным по белому. «Карасёва Аманда Артуровна». Как будто мало мне отчества. Так еще и имечко мамаша придумала. Полный ужас. Говорит, что была в то время такая певица, Аманда Лир. Я потом не поленилась, нашла записи. Ничего особенного. Здоровенная такая арясина. И голос ручкой подкрутит, чтобы бас получился. Как я сейчас понимаю, не женщина это была, а трансвестит. И популярна это была недолго. А вот мать моя ее имя увековечить решила. Такое уж видно мое счастье. Так что поиздевались надо мной однокласснички. А потом перестали, поскольку всем надоело. Училка запихнула меня на последнюю парту и усиленно пыталась забыть о моем существовании. Я и в этом не препятствовала. Мне было все равно. Она ставила двойки в основном за неряшливость и неаккуратность. Вот откуда возьмется аккуратность при такой мамаше, хотела бы я знать. Но мать в школу никогда не ходила. Ни на собрания, ни встречать меня после уроков. Чего встречать, если школа в соседнем дворе? За 5 минут дойти можно. Год прошел относительно спокойно. Мать вела себя тихо, вечно слонялась по дому нечесанная, в старом халате, и смотрела телевизор. Он стоял у нее в комнате, так что зимой она и из кровати не вылезала до полудня. Я из школы приду, а она только на кухню тащится. И давай меня пилить, что посуда грязная. В общем, ничего интересного. И даже оценки у меня были средние. Но летом случилось знаменательное событие. Явилась бабушка. Опять-таки, не хочу называть ее этим словом, но придется. Из песни слова не выкинешь. Снова воспоминания возникли неожиданно и промелькнули быстро, пока я поднималась по красивой просторной лестнице. Этаж был 3-й. Каждая площадка выложена была когда-то узорной плиткой. Теперь плитка малость повытерлась, но все же смотрелась прилично. В подъезде было чисто и пахло освежителем воздуха. Вот и квартира. Дверь бы тоже нужно хотя бы покрасить, но и так сойдет. Я тут не хозяйка. Уж как мне не хотелось сюда идти, но больше сунуться некуда. Я тихонько открыла дверь, тихонько проскользнула в прихожую. В квартире было тихо. Не журчала вода, не пахло газом. И то уже хорошо. Может быть, в кои-то веки мне повезло, и я не столкнусь с Алюней. Может быть, она спит? Но я переоценила свое везение. Я не успела дойти до своей комнаты, как соседняя дверь с громким скрипом распахнулась. И на пороге, во всей красе, возникла она, тень отца Гамлета. Нет, скорее заблудившийся в снегах призрак коммунизма. Актриса Алла Заславская. Моя, так сказать, биологическая бабушка. Заславская — это псевдоним. У именитого мужа режиссера фамилия была попроще. Не то Сергеев, не то Васильев. Но, как говорится, не имя красит человека, а человек имя. Так что он в свое время в стране был известен. Я в Википедии читала. Бабушка, конечно, в основном в его свете была. Но все это было так давно, и вообще мне неинтересно. Сейчас она была облачена в свой любимый шелковый китайский халат в драконах и хризантемах. Правда, халат до того износился, что драконы стали похожи на престарелых дворняжек, а хризантемы — на облезлые банные веники. Но Алюня, при ее старческой дальнозоркости, этого упорно не замечала. Халат был кокетливо спущен с одного плеча, выставляя на всеобщее обозрение это самое плечо. Костлявая, пергаментная, покрытая старческой гречкой. Как обычно, Алюня была раскрашена, как индийский вождь перед решающей битвой. Ярко-малиновый рот был нарисован немного в стороне от своего естественного расположения. Я ведь уже говорила о старческой дальнозоркости, которая мешает делать макияж. С ресниц падали комки туши размером с теннисный мяч, да еще над глазами были наведены жуткие тени, приводящие на память очень голодного вампира из малобюджетного фильма. В общем, ужас, летящий на крыльях ночи. Но я привыкла. Человек, как известно, ко всему привыкает. Я хотела спрятаться у себя, но Алёня ловким финтом перегородила мне дорогу, схватила за локоть и пропела высоким, несколько дребезжащим голосом. «Как вы опоздали! Я вас жду, жду. Это, в конце концов, невежливо. Но я могу закрыть на это глаза. Я не злопамятна. Давайте же скорее приступим». «К чему приступим?» — растерялась я. «Вот хитрое бестие. Уже вроде бы я ко всему привыкла, уж все ее закидоны выучила. А она каждый раз что-то новенькое выдумает. Фантазия у нее неистощимая». «Как к чему?» «К интервью, конечно. Вас ведь интересуют яркие моменты моей творческой биографии. Так вот, записывайте». Андрей Арсеньевич хотел пригласить меня в один из своих фильмов. В этот, как его... В расческу. Ах, нет, какое-то другое название. Тоже что-то косметическое. Ах, память, память. Какой Андрей Арсеньевич? Как какой? Тарковский, разумеется. А, вспомнила. Зеркало. Но я в это время была занята в другом проекте. И тогда он взял на эту роль Терехову. Да, а еще меня приглашал на один из своих проектов Никита Сергеевич. Какой Никита Сергеевич? Михалков, разумеется. Какой же еще? Но я как раз в это время была беременна. И мне пришлось отказаться от этого предложения. Пришлось пожертвовать своей артистической карьерой ради простых семейных ценностей. «Алюня?» Перебила я ее и помахала рукой перед лицом. «Ты за кого меня приняла? Это же я, Аманда!» «Аманда?» Алюня вгляделась в меня и разочарованно вздохнула. «Надо же! А я думала, это корреспондент из журнала «Искусство кино». Думала, они наконец-то вспомнили обо мне». Она сморгнула, поправила халат и проговорила совсем другим голосом. «Ну хорошо, что ты пришла. Ты мне, наконец, поможешь с моими мемуарами. Извини, Алюня, но я очень устала». «Устала? Ты же совсем молодая. Я в молодости совершенно не уставала. Могла не спать по 3 дня. Извини, я так не могу». «Но как же мои мемуары? Закончить их — мой долг перед потомками, перед благодарной публикой. А твой долг — помочь мне в этом. Сама я никак не могу. У меня совсем испортилось зрение». «Я знаю, это общая беда всех великих актрис. Зрение портится от ярких софитов, от света рампы, от вспышек фотоаппаратов. Алюня, может быть, тебе стоит заказать очки?» «Очки?» В ее голосе прозвучал ужас. «Нет, никогда. Надеть очки — это значит признать свое поражение, сдаться старости. Но Софи Лорен носила очки, и они ей очень шли». «Что ты говоришь? Не может быть. Софи Лорен? Ты ничего не путаешь?» «Ничего. Я найду тебе ее фото в очках». «Ну, если она действительно их носила, тогда, может быть, я тоже подумаю». Я воспользовалась ее замешательством и проскользнула таки в свою комнату. После съеденных острых и обильных блюд в ресторане «Капитан Флинт» хотелось чаю, но я знала, что выходить из комнаты нельзя. Алюня снова меня перехватит и не выпустит, пока не выпотрошит до конца. Поэтому я решила просто отдохнуть. Прилегла на диван и не заметила, как заснула. Мне снилось огромное помещение с колоннами, с гранитными статуями по углам. Сама я лежала посреди этого помещения на каменном алтаре. Меня окружали странные существа. Люди с головами животных. Соколы и львицы, шакалы и барана. Эти фантастические существа пели какую-то заунывную гипнотическую мелодию и при этом обматывали меня узкой полосой белой ткани. Я в ужасе поняла, что происходит. Даже почувствовала, что пот прошиб. Это был египетский похоронный обряд, и эти звероголовые существа превращают меня в мумию. Я попыталась сказать им, что жива, что еще не настало мое время для путешествия в страну мертвых, но не смогла издать ни звука, как будто уста мои были запечатаны. Я попыталась встать, вырваться из их рук или хотя бы пошевелиться, но тело не слушалось меня. Оно было словно налито свинцом, или, скорее, высечены из гранита. Вдруг все эти странные создания замолчали и повернулись в одну сторону, как будто почувствовали чье-то приближение. Я скосила глаза в ту же сторону и увидела, что в проеме между двумя колоннами появилась высокая могучая фигура, освещенная сзади ослепительным сиянием. Был ли это человек? Я не могла разглядеть, потому что окружающий эту фигуру как нимб сноп яркого света делал ее черты неразличимыми. На месте лица было темное пятно. Единственное, что мне удалось рассмотреть, был золотой жезл в руке этого создания. Ритуальный египетский жезл, раскрашенный яркими полосами и увенчанный плавным изгибом, словно огромный вопросительный знак. Фантастическое создание властным и царственным жестом подняло этот жезл над головой, и тут же раздался гулкий и протяжный звук, раскатился под сводами святилища. Этот звук повторялся снова и снова, снова и снова. И, наконец, я проснулась.